наконец вышел посмотреть, не надо ли чего хозяину. Он видел меня только со спины. Мисс Уикерс отослала его обратно. Все складывается как нельзя лучше. Они спустились в гараж, подошли с двух сторон к машине, распахнули обе передние дверцы. Потом вернулись обратно в прихожую. Подождали еще 15 минут. Они действовали, опираясь на точное знание свойств ГФ-1. Через четверть часа в гараже пахло только бензином и маслом. Сарлинг полулежал на заднем сиденье. Рейкс с помощью Бернерса вытащил старика, взвалил на плечи. Бернерс шел впереди, нес котелок, свой он не снял до сих пор. Они миновали темную прихожую, темный коридор, попали в тускло освещенный главный холл, поднялись на второй этаж. Ковер парадной лестницы заглушал их шаги. Квартиры слуг были под самой крышей, вверх по ступенькам. Первая дверь направо, в кабинет. Шторы опущены. Дубовая дверь бункера уже открыта. Дель впускает их и включает свет. Рейкс снимает Сарлинга с плеча, будто это мешок с мукой, распрямляет тело перед бункером, поддерживая его сзади подмышки. Бернерс сдвигает защитную крышку, берет левую руку старика, снимает рукавицу и осторожно прижимает большой палец к главной пластинке. И вот уже Рейкс оттащил Сарлинга назад, легко поддерживает маленькое тело. Бернерс сдвинул главную пластинку, фотоэлемент сработал, и дверь скользнула в сторону. «Помогите мне отнести его», — попросил Рейкс. «Досье заберем потом». «Верно», — кивнул Бернерс. Они бережно, по-товарищески взяли Сарлинга, понесли через узкий коридор в спальню, положили на кровать, Бернерс ушел. Из темного угла за ночным столиком у кровати вышла Бёль, и заперла дверь спальни. Тем временем Рейкс начал раздевать Сарлинга. Он поднял голову и попросил: «Помоги мне». «Не могу. Я не смогу к нему прикоснуться». Она уже выгнала Сарлинга из своих мыслей. Даже белье, которое старик надевал, ложась спать, она выложила для кого-то безымянного. «Иди сюда», — тихо позвал Рейкс. «Посмотри на него. Он ничто. Не человек, а просто вещь, которую мы должны привести в порядок». Он взял девушку за подбородок, крепко сжал его пальцами и встряхнул. «Ты сделаешь все, что я скажу. Расшнуруй ботинки». К подошве ботинка прилип сырой дубовый листок. Машинально Бель сунула его в карман платья, где и обнаружит через неделю высохшие хрупкие крошки с обломками жилок. Они переодели Сарлинга в пижаму и чулки, положили поудобнее в кровать. Рейкс смял подушки и простыню. Тело Сарлинга было все еще мягким, и Рейксу вспомнился разговор с Бернерсом о том, как остывает и коченеет тело, что в первые 6 часов его температура падает на 2,5 градуса в час. Он окоченеет как раз тогда, когда Бэйнс придет будить его. Смерть во сне. Время остановки сердца около 1 часа ночи. И все естественно, кроме самой смерти, хотя и она тоже вполне закономерна для человека, который стремился управлять людьми, как марионетками в балагане. На горе свое пытается один повелевать другими. Бель складывала и убирала одежду Сарлинга, как делал бы он сам, если бы поздно заявился домой. «Заканчивай побыстрее», — сказал Рейкс. «Ложись спать, прими 3 таблетки снотворного». Она стояла с рубашкой Сарлинга в руках и рассеянно вынимала из рукавов запонки. Рейкс обнял Бель, задел сухими губами сухие губы, ласково потрепал по щеке, потом повернулся и ушел. Он спустился в гараж. Бернерс теперь уже без усов ждал его, держа под мышкой пачку форматных листов толщиной в фут. Досье. Рейкс вынул из машины плетеную корзинку, открыл ее, взглянул на осколки на брезентовом дне, а потом проверил, не осталось ли чего на заднем сиденье. Вынул пепельницу, высыпал в платок окурки 3 сигарет, которые выкурил в пути, разумеется, все это он проделал в перчатках.